Чарльз Блэквуд появился лишь однажды. Приехал на машине с каким-то человеком, а мы как раз сидели у парадных дверей. Сидели уже долго. День клонился к вечеру, и все чужаки разошлись. Констанция сказала: «Пора картошку варить», и собралась было встать, но в этот миг на аллее показалась машина, и мы остались посмотреть. Чарльз и его спутник вышли из машины и направились к лестнице. Глядели они вверх, но нас видеть не могли. Я вспомнила, как Чарльз приехал сюда впервые и точно так же стоял, задрав голову и глядя вверх на дом. Но на этот раз ему сюда проникнуть не удастся. Я дотронулась до замка. Крепок ли? Констанция кивнула. Она тоже знала, что Чарльзу сюда не проникнуть. «Видите?» — произнес Чарльз, стоя у лестницы. «Вот он дом, все, как я рассказывал. Теперь уж не так страшно смотрится. Плющ прикрыл. Но крыша прогорела насквозь, и внутри все разграблено». «А женщины там?» «Наверняка», — Чарльз засмеялся. Я вспомнила его смех, его огромное белое лицо, вытаращенные глаза, и прямо отсюда, из-за двери, принялась насылать на него смерть. «Сидят, как миленькие. На деньгах сидят, на бешеных деньгах». «Вы точно знаете?» «У них там денег тьма тьмущая. Они и сами не знают, сколько. У них золото повсюду закопано, и сейф битком набит. Так и сидят в заперти со своими деньгами, и носа на улицу не высунут». «Послушайте», — сказал второй, — «они ведь вас знают? А то как же? Я им брат двоюродный. Я тут даже раз гостил. Вам удастся с ними поговорить хоть с одной. Подойдите к окну или к двери, а я сфотографирую». Чарльз задумался. Глядел то на дом, то на спутника. Думал: «Продадите это фото в журнал или еще куда? Половина моя». «По рукам». «Что ж, попробую», — сказал Чарльз. «Вы за машиной лучше укройтесь. Они ни за что не выйдут, если чужих увидят». Второй отошел к машине, вынул фотоаппарат и исчез. «Готов!» — закричал он, и Чарльз стал подниматься по ступеням. «Конни!» — окликнул он. «Эй, Конни! Это я, Чарльз! Я вернулся!» Я взглянула на Констанцию. Никогда прежде не доводилось ей видеть Чарльза в его истинном обличье. «Конни!» Теперь она знает, что Чарльз — призрак и демон, что он из тех, чужих. «Давай все забудем», — сказал Чарльз. Он подошел вплотную к двери и заговорил вкрадчиво, заискивающе: «Давай снова станем друзьями». Сквозь щелку я видела его ноги. Одной ногой он постукивал о пол веранды. «Не знаю, за что ты на меня обиделась», — сказал он. «Я-то все жду, когда ты позовешь меня обратно. Если чем обидел, прости, Бога ради». В метре над нашими головами он молил дверь о дружбе и прощении. Он и не подозревал, что мы сидим на полу под дверью и слушаем его, глядя на его ноги. «Открой», — говорил он проникновенно. «Конни, ну открой же! Это я, братец Чарльз». Констанция, подняв голову, поглядела на дверь, туда, где должно быть его лицо, и нехорошо усмехнулась. Видно, она давно приберегала эту усмешку на случай, если он появится снова. «Я сегодня утром был на могиле старика Джулиана», — сказал Чарльз. «Я приехал на его могилу и еще тебя повидать». Он немного подождал и сказал изменившимся, трагическим голосом: «Я положил цветы на его могилу, на могилу старика. Он был очень хорошим человеком и так меня любил». Вдалеке спутник Чарльза вышел из-за машины с фотоаппаратом. «Эй, послушайте!» — окликнул он. «Зря надрываетесь. И мне тут целый день торчать некогда». «Вы что, не понимаете?» Чарльз отвернулся от двери, но говорил все так же надрывно. «Мне необходимо увидеть ее снова, ведь всему виной я». «Как так? А из-за кого, по-вашему, две старые девы похоронили себя заживо?» — спросил Чарльз. «Но Бог нас рассудит. Я не хотел, чтобы все так обернулось». Я испугалась. Вдруг Констанция не выдержит и заговорит или рассмеется вслух. Я тронула ее рукой. «Сиди, молчи». Но она и головы не повернула. «Мне б хоть словечко ей сказать», — повторял Чарльз. «Впрочем, поснимайте пока дом и меня на пороге. Я могу стучать в дверь. Снимите, как я отчаянно стучу в дверь». «Да хоть умрите от отчаяния на этом пороге, мне-то что?» Спутник Чарльза отнес фотоаппарат в машину. «Трата времени!» «Там же столько денег!» «Конни!» — громко позвал Чарльз. «Да открой же ты двери, наконец!» «Знаете, второй уже сел в машину. Боюсь, не видать вам этих денег, как своих ушей». «Конни!» — взывал Чарльз. «Что ты со мной делаешь? Я не заслужил, это жестоко. Конни, ну пожалуйста!» «Хотите пешком до города идти?» — спросил второй и захлопнул дверцу. Чарльз отошел было от двери, но вернулся. «Ладно, Конни, но знай, если ты меня сейчас отпустишь, больше не увидишь. Так и знай». «Я уезжаю», — сказал из машины второй. «Так и знай, Конни, я больше не вернусь». Чарльз начал спускаться с лестницы, но все говорил через плечо. «Смотри же, ты видишь меня в последний раз. Я ухожу. Но одно твое слово, и я останусь». Я испугалась. Вдруг он не успеет уйти? Вдруг Констанция не выдержит? «Ну же, Чарльз, быстрее!» «Прощай, Конни», — сказал он, спустившись, и побрел к машине. Казалось, сейчас вытащит платок и вытрет слезу или высморкается. Но его спутник сказал: «Поторапливайтесь». Чарльз снова оглянулся, печально махнул рукой и сел в машину. Только тогда Констанция рассмеялась, и я тоже. Чарльз быстро обернулся, точно услышал наш смех, но машина тронулась и укатила по аллее к шоссе. А мы хохотали в обнимку в темной прихожей. Слезы текли по нашим щекам, а эхо смеялось в пролете сгоревшей лестницы и устремлялось ввысь, в небо. «Я так счастлива!» — наконец вымолвила Констанция в изнеможении. «Маркиса, я так счастлива! Я же говорила, что тебе понравится на Луне!» Однажды в воскресенье около дома остановилась машина Каррингтонов. Они возвращались из церкви. Каррингтоны тихонько сидели в машине и смотрели на дом. Точно считали, что мы обязательно выйдем и попросим их о каком-то одолжении. Иногда я вспоминала о навеки закрытых гостиной и столовой, о чудесных маминых вещицах, беспорядочно разбросанных по полу, о пыли, что бесшумно сеется на них сверху. Но в доме нашем появились новые достопримечательности, подобно тому, как дни наши обрели новый порядок. Изуродованный обугленный пролет прежней чудесной лестницы стал нам столь же привычен, сколь некогда и сама лестница. И доски на кухонных окнах стали частью нашего дома, мы с ними сроднились. Мы были очень счастливы, хотя Констанция постоянно боялась, что разобьется одна из наших чашек с ручками и придется кому-то взять чашку без ручки. У нас появились излюбленные места – стулья у стола, кровати, щелки у парадных дверей. Констанция стирала мою красно-белую клетчатую скатерть и рубашки дяди Джулиана, которые носила сама. Они сохли в саду, а я пока надевала скатерть с желтой каймой, с золотым пояском просто загляденье. Мамины коричневые туфли мирно стояли в моем уголке на кухне, поскольку в теплые летние дни я ходила босиком, как и она. Констанция не любила срезанных цветов, но на столе в кухне все-таки стояла ваза с розами или маргаритками. Только с куста дяди Джулиана она цветов не срезала. Я иногда вспоминала о голубых стеклянных шариках, но на длинную поляну мне теперь пути не было. Наверное, этим шарикам нечего больше охранять. Дома-то нет, а к нашему нынешнему дому они отношения не имеют. Мы живем тут очень-очень счастливо. Моими новыми охранными сокровищами стали замок на парадных дверях, доски на окнах и баррикады около дома. По вечерам перед домом слышали шорохи и шепот. «Перестань, вдруг дамы увидят». «Что они, в темноте, что ли, видят?» «Говорят, они все вокруг видят и знают». Потом слышалось хихиканье, тающее в теплом мраке. «Скоро нашу аллею назовут дорожкой влюбленных», — сказала Констанция. «Несомненно, в честь Чарльза». «Жаль, не пустил он себе пулю в лоб прямо на аллее», — задумчиво и серьезно проговорила Констанция. «Хоть малостью искупил бы». Из разговоров чужаков мы поняли, что снаружи видны лишь бесформенные руины, перевитые плющом. Принять их за дом было очень трудно. Руины эти высились ровно на полпути от поселка к шоссе, на самой тропинке. Наших глаз за листвой никто не видел. «Только к двери не подходи», — стращали друг друга дети, — «а то дамы ссапают». Однажды какой-то мальчуган встал у лестницы лицом к дому, другие его подзадоривали, а он трясся, почти плакал и чуть не убежал, но потом закричал дрожащим от страха голосом. «Эй, маркиса, кличет Конни, хочешь мармеладу?» и тут же унесся прочь, остальные следом. В тот вечер я обнаружила на пороге корзинку со свежими яйцами и запиской. «Простите, он не хотел вас обидеть». «Бедняга!» — Констанция перекладывала яйца в миску, чтобы нести на ледник. «Наверное, забился со страху под кровать. А может, его выпороли хорошенько, чтоб знал, как себя вести. На завтрак будет омлет. Интересно, могу я съесть ребенка? Я вряд ли смогу его приготовить. Бедные чужаки всего на свете боятся. И я боюсь пауков, например». «Мы с Ионой охраним тебя, ни один не сунется», — сказала я. «Констанция, да чего же мы счастливые?» Конец книги.